Итак, Фабрицио, раз уж решено все говорить без утайки, проводил свою мать до порта Лавена, находящегося на левом берегу Лаго-Манджоре, на австрийском берегу, и она высадилась там в 20:00 вечера. Озеро считается нейтральной зоной, и у тех, кто не выходит на берег, не спрашивают паспорта. Но лишь только совсем стемнело, он тоже высадился на австрийский берег в молодом лесу, подступавшем к самому озеру. Он нанял сидиолу, нечто вроде деревенского кабриолета, легкого и быстрого на ходу, благодаря чему мог следить за каретой матери на расстоянии 500 шагов. Одет он был в ливрею дома Дель Донго, и никому из многочисленных полицейских или таможенных чиновников не пришло в голову потребовать у него паспорт. Не доезжая четверти лье до Кома, где маркиза с дочерью должны были заночевать, он свернул влево на проселок, который огибает городок Вико, и выходит затем на узкую дорогу, недавно проложенную вдоль озера по самому краю берега. Была уже полночь, и Фабрицио мог рассчитывать, что ему не встретится ни один жандарм. Дорога ежеминутно пересекала небольшие рощицы, листва деревьев черными контурами вырисовывалась в звездном небе, затуманенном легкой дымкой. На воде и в небе все полно было глубокого спокойствия. Душа Фабрицио не могла противиться величавой красоте природы. Он остановился, затем присел на скале, выступавшей в озеро, подобно небольшому мысу. Тишину нарушал только легкий равномерный плеск мелких волн, замиравших у берега. У Фабрицио была душа истого итальянца. Прошу в этом прощения за него. Он страдал недостатком, который сделает его менее интересным для читателя. Тщеславие овладевало им лишь порывами, а созерцание величавой красоты пейзажа, вызывая в нем умиление, притупляло острые шипы житейских горестей. Сидя на уединенной скале, где ему не надо было остерегаться агентов полиции, под покровом ночного мрака и глубокой тишины, он почувствовал, как сладостные слезы увлажнили его глаза и неожиданно пережил одно из счастливейших мгновений, каких уже давно не знал. Он решил никогда не говорить герцогине лживых слов, и так как в эту минуту любил ее до обожания, поклялся себе никогда не говорить ей, что любит ее, не произносить перед нею слово «любовь», потому что страсть, которую так называют, чужда его сердцу. В порыве великодушных и добродетельных чувств, переполнявших его в эту минуту блаженством, он принял решение при первом же удобном случае открыть ей всю правду. Сердце его не знает любви. Как только он принял столь мужественное решение, у него стало необыкновенно легко на душе. Может быть, она заговорит о Мариетте? Ну что ж, я больше никогда не увижусь с крошкой Мариеттой, весело успокоил он себя. Спала удушливая жара, царившая днем. Подул прохладный предутренний ветер. Заря уже обвела бледным светом острые вершины Альп, вздымающиеся к северу и к востоку от озера Кома. Их громады, убеленные снегами даже в июне, четко выделяются на светлой лазуре неба, всегда чистого в беспредельной вышине. Один из отрогов Альп, протянувшись на юг в благодатную Италию, отделяет Кома от озера Гарда. Фабрицио окинул взглядом все кряжи этих могучих гор. Заря, разгораясь, обозначила между ними долины, пронизала легкий туман, поднимавшийся из глубоких ущелий. А Фабрицио тем временем уже шел по дороге. Он миновал холм, образующий полуостров Дурини, и, наконец, перед глазами его появилась Грианская колокольня, на которой он так часто наблюдал звезды вместе с аббатом Бланесом. «Каким невеждой я был тогда», — подумал он. «Я не понимал даже смешную латынь тех трактатов по астрологии, которые листал мой учитель, и право относился к ним с почтением именно потому, что мне понятны были лишь отдельные слова, и мое воображение придавало им самый романтический смысл». Постепенно его мысли приняли другое направление. А есть ли что-нибудь верное в этой науке? Чем она отличается от других наук? Вот, например, некоторое количество дураков и ловких людей сговариваются между собой, будто они знают мексиканский язык. Это придает им вес, общество их почитает, а правительство им платит. Их осыпают почестями именно за то, что ума у них нет, и властям нечего опасаться, как бы они не подняли народы на восстание и благородным пафосом не пробудили энтузиазма. Взять хотя бы отца Бари, которому Эрнест IV недавно назначил пенсию в 4000 франков и дал самый важный свой орден за то, что он восстановил 19 стихов какого-то греческого дифирамба. Но, боже мой, разве я имею право признавать нелепыми подобные порядки? «Мне ли на них роптать?» — подумал он, остановившись вдруг. «Ведь моему наставнику в Неаполе пожаловали такой же самый орден». Чувство неловкости охватило Фабрицио. Прекрасный порыв добродетели, от которого билось его сердце, сменился низким удовольствием вора, получившего свою долю краденого. «Ну что же», — сказал он себе наконец, и глаза его померкли, ибо он был недоволен собой. «Раз мое происхождение дает мне право пользоваться этими злоупотреблениями, было бы неслыханной глупостью не брать своей доли. Но тогда уже нельзя позволять себе бичевать их публично». Эти рассуждения не лишены были основательности, а все же Фабрицио упал с высот чистого счастья, на которые вознесся час тому назад. Мысль о привилегиях иссушила то хрупкое нежное растение, которое зовется счастьем. Но если нельзя верить астрологии, думал он, стараясь отвлечься от неприятных мыслей, если эта наука, так же, как и 3/4 наук, не математических, всего-навсего изобретение восторженных дураков и ловких мошенников, оплачиваемых теми, кому они служат, почему же я так часто и с таким волнением думаю об одном зловещем обстоятельстве? Ведь когда я вышел из Б-тюрьмы, в одежде из подорожной солдата, брошенного в тюрьму по совершенно несправедливым причинам. Но дальше в своих рассуждениях Фабрицио не шел. 100 раз он всячески подходил к затруднению и не мог его преодолеть. Он был еще слишком молод. В минуты досуга душа его с восторгом впивала впечатление от романических обстоятельств, которые его фантазия услужливо находила для него. Он еще совсем не умел терпеливо разбираться в подлинных особенностях жизненных явлений и разгадывать таким образом их причины. Действительность еще казалась ему низменной и грязной. Я понимаю, что не всякий любит приглядываться к действительности, но тогда не надо и рассуждать о ней. и в особенности не следует спорить с нею, черпая аргументы в своем невежестве. Так и Фабрицио, юноша не глупый, все же не видел, что эта полувера в предзнаменование была для него религией, глубоким впечатлением, полученным на пороге жизни. Вспоминать об этих верованиях значило для него чувствовать, быть счастливым. И он упрямо старался разрешить вопрос, можно ли их превратить в науку, в настоящую науку, располагающую доказательствами, вроде, например, геометрии. Он добросовестно перебирал в памяти все случаи, когда вслед за предзнаменованиями, замеченными им, не произошло тех счастливых или несчастных событий, которые они как будто предрекали. Но воображая, что он мыслит логически и стремится к истине, он с радостью останавливался на воспоминаниях о тех случаях, когда вслед за предзнаменованием явно следовали счастливые или несчастные события, которые оно, казалось, ему предвещало, и это наполняло его душу почтительным умилением. Он почувствовал бы непреодолимую ненависть к человеку, не верившему в предзнаменование, особенно если этот человек стал бы говорить о них с иронией. Фабрицио так увлекся своими беспомощными рассуждениями, что шел, не замечая пройденного расстояния. И вдруг, подняв голову, увидел стену, огораживавшую отцовский сад. Стена эта высотою в 40 футов тянулась справа от дороги и поддерживала прекрасную террасу. Карниз из тесаного камня, выступавший ниже балюстрады, придавал ей монументальность. «Недурно», — холодно сказал про себя Фабрицио, — «красивая архитектура почти в римском стиле». Он применил свои недавние познания в античности и тут же с годливостью отвернулся. Ему вспомнилась суровость отца, а главное — донос брата Асканио накануне его возвращения из Франции. Это... Противоестественный донос брата положил начало моей теперешней жизни. Я могу ненавидеть, презирать Асканию, но именно он изменил мою судьбу. В Наваре, куда меня выслали, отцовский управитель едва терпел меня. И что сталось бы со мной, если б возлюбленный моей тетки не был всесильным министром? И если бы у нее самой оказалась черствая и низкая, а не пылкая и нежная душа, если бы она не любила меня с непостижимой для меня восторженностью. Да, что сталось бы со мною, будь у герцогини такая же душа, как у ее брата, маркиза дель Донго? Подавленный тяжелыми воспоминаниями, Фабрицио ушел уже менее уверенной поступью. Наконец он очутился около рва, как раз перед великолепным фасадом замка. Но Фабрицио едва взглянул на это огромное, почерневшее от времени здание. Он остался равнодушен к благородному языку древнего зодчества. Воспоминания об отце и брате замкнули его душу для всякого восприятия красоты. Все внимание его было сосредоточено на том, что надо быть начеку близ этих лицемерных и опасных врагов. Правда, он посмотрел минуту, но с явным отвращением на окно комнаты 4-го этажа, в котором он прожил несколько лет до 1815 года. Характер отца отнял всю прелесть воспоминаний о днях детства. Я расстался со своей комнатой 7 марта в 20:00 вечера. Я тогда отправился в Вази попросить его паспорт, а на следующий день поспешно уехать, опасаясь шпионов. Когда я приезжал сюда, вернувшись из Франции, я не мог побывать в ней хотя бы для того, чтобы взглянуть на свои гравюры. И все из-за доноса моего брата.

когда свет дня совсем сменит ночь. Сейчас я вижу будущее яснее, чем, может быть, увижу его завтра. Все мы слабы, дитя мое, и эту слабость следует всегда принимать в расчет. Может быть, завтра старый человек, земной человек во мне будет занят мыслями о близкой своей кончине. А ведь в 9 часов вечера нам надо с тобой расстаться. Фабрицио, как обычно, молча повиновался ему. И так заговорил старик, это правда, что когда ты пытался достигнуть Ватерлоо, то вначале попал в темницу. «Да, отец мой», — удивленно ответил Фабрицио. «Ну что ж, это редкое счастье, ибо теперь ты предупрежден моим предсказанием. Твоя душа может подготовиться к другой темнице, куда более суровой и страшной. Вероятно, ты выйдешь из нее лишь с помощью преступления. Но, по милости Господней, ты не совершишь это преступление». Не ты его совершишь. Никогда не совершай преступление, как бы сильно оно ни искушало тебя. Мне кажется, я вижу, что замышленно будет убить неповинного человека, который, сам того не ведая, присвоит себе твои права. Если ты преодолеешь жестокий соблазн и не совершишь убийство, хотя оно будет казаться оправданным законами чести, жизнь твоя будет очень счастливой в глазах людей. Да и в глазах мудреца довольно счастливой, добавил он после краткого раздумья. Ты умрешь, как и я, сын мой, сидя в деревянном кресле, вдали от всякой роскоши, и, отвратившись от роскоши, как у меня не будет на твоей душе тяжких грехов. Теперь речь о твоем будущем покончена меж нами. Я не могу добавить к сказанному ничего значительного. Напрасно я старался увидеть, сколько продлится твое заточение — 5 лет, год или 10 лет. Я ничего не мог открыть. Должно быть, я совершил какую-то ошибку, и небу угодно было покарать меня этой скорбной неуверенностью. Я увидел только, что после темницы, а может быть, как раз тогда, когда ты будешь выходить из нее, произойдет то, что я называю преступлением. К счастью, я уверен, что оно будет совершено не тобою. Но если ты проявишь слабость и примешь в нем участие, все остальные мои вычисления — только длинный ряд ошибок. Тогда ты не умрешь в деревянном кресле, облегшись в белые одежды и обретя мир душевный. Говоря эти слова, аббат Бланос хотел подняться с кресла, и тут Фабрицио заметил, как он одряхлел. Ему понадобилась почти минута, чтобы встать на ноги и повернуться к Фабрицио. А Фабрицио стоял молча, неподвижно, не решаясь ему помочь. Аббат несколько раз обнял его и с глубокой нежностью прижал к себе. Затем сказал ему с веселостью прежних лет: «Постарайся получше устроиться среди моих инструментов и поспи немного. Возьми мои шубы. У меня их несколько, и все дорогие. Герцогиня Сан-Саверина мне прислала их 4 года назад. Она попросила у меня гороскоп о твоем будущем. Я решил не посылать ей гороскопа, а подарок ее, шубы, и вот этот прекрасный квадрант оставил себе. Всякое предсказание будущего является опасным вмешательством. Оно может изменить предсказанные события, и в таком случае наука рушится, как детский карточный домик. К тому же герцогиня все такая же милая, а пришлось бы жестоко огорчить ее. Да, кстати, не испугайся во сне. В 7 часов будут звонить к ранней обедне, и над твоим ухом затрезвонят колокола. А попозже, в нижнем ярусе, ударят в большой колокол. Когда он загудит, у меня тут трясутся все инструменты. Нынче праздник святого Джавиты, мученика и воина. Ты ведь знаешь, у нашей деревни Грианты тот же покровитель, что и у большого города Брешии. И это, к слову сказать, ввело в забавное заблуждение моего знаменитого учителя Джакомо Марини из Равенны. Несколько раз он предсказывал мне, что я преуспею на духовном поприще. Он уверял, что я буду настоятелем великолепной церкви святого Джавиты в Брешии. А я всю жизнь был приходским священником в Грианте, где только 750 дворов. Но все к лучшему. 9 лет назад я узнал, что будь я настоятелем храма в Брешии, мне выпала бы участь томиться в тюрьме Шпильберг, что стоит на одном из холмов Моравии. Завтра я принесу тебе всяких тонких кушаний, украденных от пышного обеда, которым я почую всех окрестных священников, приезжающих служить со мной торжественную мессу. Я принесу и поставлю эти блюда внизу, но ты не вздумай увидеться там со мною. Сойди и возьми эти вкусные яства, только когда услышишь, что я уже ушел. Тебе не следует видеться со мною днем, и ты должен уйти, когда часам еще ведется счет от 9, иначе говоря, пока не пробило 10. Солнце закатится завтра в 7:27, и лишь около 8 часов я приду обнять тебя. Берегись, как бы тебя не увидели в окнах колокольни. Твои приметы уже известны жандармам, а они состоят, так сказать, под началом твоего брата, заядлого тирана. Маркиз дель Донго слабеет, — добавил Бланос с печальным видом, — и если б он увиделся с тобою наедине, то, может быть, дал бы тебе сколько-нибудь денег из рук в руки. Но щедроты, запятнанные обманом, не к лицу такому человеку, как ты, ибо когда-нибудь ты будешь силен чистой совестью. Маркиз ненавидит своего сына Асканию, но именно этому сыну достанется все его состояние, 5 или 6 миллионов. Такова справедливость. Ты же после смерти отца получишь пенсию в 4000 франков и 50 локтей черного сукна на траурное платье для твоих слуг.